Ваше кафе, вероятно, открыто всю ночь. Да, всю ночь. Конечно, его клиентуру составляли не курортники, а служащие казино и гостиниц, герлс из мюзик-холла, платные партнерши из дансингов, рассыльные, зазывалы, всякого рода посредники, сутенеры, жучки, торговавшие сведениями о фаворитах ипподромов или рекламировавшие ночные кабаки. «Я вам еще нужен?» — довольно сухо спросил хозяин. «Не можете ли вы сказать, где мне найти некую Жижи?» «Жижи? Не знаю такой». Женщина, поглощавшая сосиски с тушеной капустой, наблюдала за Мегре и хозяином, глядя на них усталыми глазами. Крупье встали из-за столика, так как было уже около 3 часов дня. «Скажите-ка, мсье Жан, у вас никогда не было неприятностей из-за лотерейных автоматов или чего-нибудь в этом роде? А вам какое дело?» «Я спрашиваю это потому, что если за вами уже имеются грешки, то дело может обернуться для вас плохо. Шарлотта славная женщина. Она телефонирует своим приятелям, просит оказать ей услугу, но забывает уточнить, в чем тут суть. А когда человек держит коммерческое заведение, как вы, например, и у него уже были в прошлом небольшие неприятности, и он обычно не стремится влипнуть в мокрое дело. Ну, хорошо. Я могу сейчас позвонить по телефону в полицию нравов, и, думаю, там мне без особого труда укажут, где найти Жижи. У вас есть жетончики для телефона-автомата?» Он встал и направился к телефонной кабинке. «Простите, что вы сказали? Мокрое дело?» «Это верно? Даю слово. Речь идет об убийстве. Если уж комиссар особого отдела специально приезжает из Парижа, надо полагать, что...» «Минуточку, господин комиссар. Вам обязательно нужно видеть Жижи. Я проехал для этого больше 1000 километров. Ну, пойдемте. Только предупреждаю вас, толку вы от нее не добьетесь. Вы ее знаете?» 2 дня из 3 она в бесчувствии. Я хочу сказать, что когда она раздобудет свое зелье, ну, понимаете, а как раз вчера, ну да, вчера, совершенно случайно, после телефонного звонка Шарлотты она добыла это зелье, верно? Где она? Пожалуйте сюда. Она снимает где-то в городе комнату, но нынче ночью не в силах была стоять на ногах. Одна из дверей кафе артистов вела на лестницу отеля. Хозяин провел Мегре на антресоли, постучался. — К тебе пришли, Жижи! — крикнул он. Подождал, пока Мегре не закрыл за собой дверь, а тогда, пожав плечами, вернулся к себе за стойку и, несколько встревоженный, взялся опять за газету. Сквозь задернутые оконные занавески просвечивало только радужное пятно. В комнате был беспорядок. На железной кровати лежала в одежде растрепанная женщина, уткнувшись лицом в подушку, спросила сонным голосом, кто там. Потом выглянул один глаз, очень мрачный. — Ты уже пришел? Запавшие ноздри, желтое лицо. Женщина была худа, угловата, черна, как галка. Который час? Что не раздеваешься? Она приподнялась на локти, выпила глоток воды, посмотрела на Мегре, стараясь прийти в себя, и, видя, что он чинно сидит на стуле у ее изголовья, спросила, — Ты доктор? — Что вам нынче ночью сказал мсье Жан? «Жан, замечательный парень, он мне дал... Но вам-то что до этого? Он тебе дал кокаину, я знаю, лежи, не вставай. И он говорил с тобой о Мими и о Проспере. По-прежнему на улице гремели медные трубы, то ближе, то дальше. По-прежнему воздух был пропитан приторным благоуханием мимоз, словно никаких других запахов не существовало на свете. Проспер хороший, Она говорила, как во сне, с какими-то детскими интонациями.